Ивашутин взял со стола лежавшую там папочку, открыл и вчитался. Чебриков сопел рядом, смотря ему через плечо. «Товарищ Романов», — сказал после некоторой задержки Ивашутин, — «Штаты и Францию, да и Японию, пожалуй, можно сразу исключить. Слишком опасно. А вот насчет Южной Кореи и этой, Формозы, Тайваня», — поправил его Чебриков. «Так точно, Тайваня, мысли интересные, можно попробовать. На Тайване начинает разворачиваться такая фирма, как УМС», — помог им Романов. «Расшифровывается как United Metroilit Stranitz Corporation, объединенная микроэлектронная корпорация. Обратите внимание на главного инженера этой конторы, Мориса Чанга. Он много лет работал в Америке в Texas Instruments, но на склоне лет решил вернуться на родину и запустить собственное дело. Пока, насколько мне известно, дела у него идут ни шатко, ни валко, руководство фирмы его не жалует, и он вполне может согласиться на переход в другое место, если ему предложить что-то стоящее. Обязательно обратим внимание, товарищ Романов», — сказал Чебриков. «Про Америку и Японию вы верно заметили, ловить нам там нечего, а вот соседняя с Японией Южная Корея вполне может стать объектом нашего пристального внимания. Hyundai Electronic Industrial, город Ичхан, руководитель Чон Чжуен. Название переводится с корейского, как современность. Вообще-то Hyundai — это так называемый Чебаль, знаете, что это?» Два руководителя разведывательных ведомств синхронно покачали головами. «Это такая форма финансово-промышленных групп в Корее. Корпорации широкого профиля, очень широкого, поддерживаемые правительством. Еще начинают раскручиваться такие чебали, как Kia, Goldstar и Samsung, особенно последний, стартует, как ракета в небо. Нам, кстати, можно присмотреться к этой форме хозяйствования», — вдруг притормозил Романов, посмотрел в окно, но все же продолжил. «Основная сфера их деятельности – автомобили и кораблестроение, но это подождет, сейчас главное – микроэлектроника. У кого будут технологии по производству микропроцессоров более высокой степени интеграции, тот и победит. Итак, Hyundai Electronic, они, в отличие от тайваньских ребят, специализируются в узкой нише, производят микросхемы памяти, но зато уж производит то, что надо мировому сообществу в необходимых количествах. Если к концу года», — Романов посмотрел на календарь, — «ну хорошо, ровно через год, в июне 86-го, у нас в стране появится два завода, один по выпуску микропроцессоров с техпроцессом не менее 1,5 микрометра». Ивашутин с Чебриковым переглянулись и оба записали мудреный термин в блокнотике. «Да, не менее 1,5 мкм. Второй завод должен выпускать микросхемы памяти формата DRAM емкостью не ниже 512 гбит. Товарищи из Зеленограда окажут вам любые консультационные услуги. Вопросы?» – решился спросить один Ивашутин. «Григорий Васильевич, у нас весьма ограниченные разведывательные возможности в этих двух странах, к сожалению, это так. В связи с этим вопрос, можно ли задействовать наши связи в Северной Корее, Вьетнаме и Китае?» «У вас есть связи в Китае?» – удивился Романов. «После культурной революции и объявления нас ревизионистами, кое-что осталось», — пояснил Ивашутин. «Все же в 50-х у нас были тесные контакты, десятки тысяч китайцев учились в нашей стране, так что не все пропало. Задействуйте, конечно», — милостиво разрешил Романов, — «надо использовать все возможности. Если больше вопросов нет». В воздухе повисла немая пауза, вопросов больше не возникло, тогда Романов сказал: «Действуйте». «Как будем кооперироваться?» – спросил Чебриков, когда они вышли из высокого кабинета. «Давай так, Витя», – без обиняков перешел на «ты», Ивашутин, – «я создаю группу в своем ведомстве, ты в своем, работаем примерно 3 месяца параллельными курсами, а далее снова встречаемся и координируем усилия». «Договорились, Петя», – пожал ему руку Чебриков, но на прощание задал еще один вопросик: «Как думаешь, с чем связана такая активизация генерального на азиатском направлении? И не проще ли было бы все это купить, а не воровать?» «С чем связано, не могу сказать», — ответил Ивашутин. «А купить эти штуки по всей вероятности невозможно, ограничения КОКом, да и не торгуют они передовыми технологиями, только готовой продукцией. Так что придется нам попотеть». А у Романова почти сразу следом за этими двумя разведчиками было назначено заседание по развитию микроэлектроники. Приглашены были руководители отрасли и крупнейших предприятий: НПО «Электроника» из Воронежа, НИИ «Ангстрем», «Пульсар» и «Микрон» из Москвы и Подмосковья. «Здравствуйте, товарищи», — поприветствовал их генеральный, после чего сразу перешел к делу: Цель нашего сегодняшнего совещания – очертить достигнутое в сфере производства микросхем высокой степени интеграции, а также наметить дальнейшие пути развития отрасли. Кто начнет? Вызвался Валиев, директор Микрона и по совместительству Института молекулярной электроники. Прошу вас, Камиль Ахметович, сказал ему Романов, не стесняйтесь, говорите как есть, тут все свои. На текущий момент, сказал откашлившись, Валиев, на нашем предприятии полностью освоены и запущены в производство два техпроцесса создания микросхем с боковой изоляцией диэлектриком, он же эпипланар, а также с изоляцией окислом эпипланар. Внедрена технология так называемых чистых комнат, благодаря которой процент брака удалось снизить до 3-3-5%. Созданы микропроцессоры серии 1802, это полностью отечественная разработка. Они были применены в космической технике, при полетах советских станций к Марсу и Венере. А что с копированием американских образцов? Задал наводящий вопрос Романов. Тут все по плану, отозвался Валиев. Серия 580, аналог Intel 8080, выпускается уже несколько лет, в настоящее время готовится к передаче в производство серии 1810, то есть Intel 8086. Серия 1801 имеет систему команд PDP-11, но полного аналога у них нет. Продукция фирмы AMD скопирована в серии 1804. Какое минимальное разрешение литографического оборудования у вас сейчас достигнуто? Спросил Романов. Валиев посмотрел на него с большим уважением и быстро ответил. К сожалению, только 3 микрона. Меньше никак не получается. Почему? Задал простой вопрос председательствующий. Это сложный вопрос, Григорий Васильевич, замялся директор, можно долго рассказывать. А вы начните хотя бы, посоветовал ему Романов. Следующие полчаса присутствующие были погребены под лавиной доводов и цифр, которые убедительно показывали, что отечественные производители никак не могут вырваться из замкнутого круга. Романов выслушал все это, не вмешиваясь, а затем закурил и поставил вопрос ребром. Что нужно, чтобы перейти у 1,5-микронным техпроцессом? Валиев нервно перелистнул пару страниц в своем блокноте, посмотрел зачем-то на соседей, которые не мычали и не телились, а потом осторожно ответил. Григорий Васильевич, такая точность на сегодняшний день достигнута только на двух производствах в мире. У американского Intel и по последней информации у тайваньского УМС вы же не хуже меня знаете, что мы работаем с отставанием от лидеров микроэлектроники примерно в 2-3 года. Значит, в 87-88 году и у нас будет 1,5 микрона. Плохо, веско отреагировал Романов, очень плохо. Я сейчас кратенько обрисую ситуацию, как я ее вижу, а вы меня поправите, если что. Мир вступил в эпоху компьютеризации, вы, наверное, и сами все слышали про персоналки фирмы Apple и про IBM. Мой скромный прогноз состоит в том, что максимум через 10 лет эти персональные ЭВМ будут стоять на каждом втором столе в учреждениях и будут находиться у каждого третьего гражданина в личном пользовании. А в каждом таком компьютере стоит свой микропроцессор. Это я еще не вспоминаю о промышленной и военной электронике. И тот, кто победит в компьютерной гонке, будет управлять всем миром, ну не напрямую, конечно, управлять, но сильно влиять на все процессы. Поэтому гонка за микронами в производстве микросхем мне слегка напоминает атомное и космическое соревнование сверхдержав в 40-60 годы. Вашей отрасли будет оказано все возможное внимание, будут выделены средства, кратно превосходящие нынешние. Наши специалисты разведки ориентированы на всестороннюю помощь вам, от вас же требуется только результат, 1,5-микронная технология не позднее, чем через год и 0,8-микронная через 2 года. Вопросы? Так быстро может не получиться, Григорий Васильевич, позволил себе осторожную ремарку Валиев, литография штука очень тонкая и сложная. Хорошо, немедленно согласился Романов, приплюсуем к моим датам еще погоду, но это уже будет окончательная цифра. Да, зарплаты персоналу ваших заводов будут подняты вдвое уже со следующего месяца, через полгода еще вдвое, а за положительные результаты руководство будет иметь право премировать отличившихся в размере годовой зарплаты. Еще что-нибудь непонятно? Никак нет, бодро отчитался Валиев. Как говорил товарищ Хрущев, цели определены, задачи поставлены, за работу, товарищи. Глава 7. 17 июня. МИД. Романов с раннего утра выехал в МИД на встречу с дипломатами, в основном с Примаковым, но и остальных забывать не надо. Почему не вызвал их в Кремль? По очень простой причине, ему стало любопытно, как устроена эта сталинская высотка изнутри, он и попросил об экскурсии перед началом беседы. Романова встретил прямо на пороге здания товарищ Громыко и сказал, что все покажет и расскажет старейший дипломат из ныне числящихся на службе Георгий Маркович Корниенко. «Сколько лет здесь работаю», — честно признался он Романову, «но такую просьбу от высших руководителей страны встречаю первый раз. С чем связан ваш интерес, Григорий Васильевич?» «Да сам точно не знаю», — признался тот. «Мимо ездил много раз, а внутри никогда не был. Вот и решил поинтересоваться, что тут и как, нестандартная же постройка». «Ну тогда слушайте», — вздохнул Корниенко. «Заложено здание, как и все остальные сталинские высотки, 7 сентября 1947 года, закончено в 1952 году, летом. Центральная часть дома имеет 27 этажей, высота 172 метра, вместе со шпилем 225 метров, два корпуса вдоль Арбата и Денежного переулка высотой по 75 метров, имеют по 16 этажей, цоколь облицован красным гранитом, а фасад белыми керамблоками. Это самое технологичное здание из всех высоток, в нем 28 лифтов и 4 эскалатора. А теперь давайте проедем на верхний этаж». Романов согласился, и они стартовали вверх на лифте, изготовленном на московском заводе «Подъемник» в 1951 года, как значилось на прикрепленной к стенке табличке. Ехал он не так, конечно, быстро, как в небоскребах 21 века, но ощутимо резвее, чем в обычных девятиэтажках. «Приехали», — сказал Корниенко, открывая двери, «тут это вручную работало, 27 и краткий этаж, смотровая площадка». Они вышли в просторный холл с многочисленными окнами, отсюда открывался шикарный вид почти на всю Москву. Если смотреть на юг, то хорошо была видна самая большая из сталинских высоток МГУ, а с севера был старый Арбат со старинной застройкой, Калининский со стекляшками. На одной из них снимали сцену из Ивана Васильевича со знаменитой фразой «Красота-то какая! Лепота!» А далее Манежная площадь и, собственно, Кремль. Романов, кстати, не удержался, чтобы не процитировать царскую фразу. «Да, совершенно с вами согласен», — ответил ему Корниенко и продолжил о своем. «Площадь внутренних помещений МИДа составляет 65 тысяч квадратных метров. Шпиль был надстроен позже в соответствии с личным пожеланием Иосифа Виссарионовича. А строили-то это дела зэки, наверное?» — спросил Романов. «Ну не только они», — смешался на секунду Корниенко, «но спецконтингент, конечно, был задействован, как же без этого? А я вот заметил», — продолжил Романов, «что на всех высотках на уровне второго этажа натянута проволочная сетка. С чем это связано?» «Хм», — призадумался Корниенко, «точно я не знаю, но предполагаю, что для того, чтобы поймать отлетевшие от фасада облицовочные плитки. Один такой случай, когда упавшая плитка убила прохожего, я даже припоминаю, на Котельнической это было. И еще тогда уж один вопросик», — сказал Романов, «я слышал, что это здание построено с отклонением от вертикали, а со временем оно выправилось и заняло правильное положение. Это так?» «Это про высотку на Красных Воротах», — ответил Корниенко. «Там действительно состояние грунта было таким, что архитектор запланировал наклон здания на 1,5, кажется, градуса. Сейчас оно и точно стоит вертикально, а МИД строили без этих хитростей». «И еще такой момент», — вспомнил Романов, «в Америке были случаи, когда в небоскребы врезались самолеты. У нас предусмотрена какая-то защита от этого?» «Да как же такую защиту предусмотришь, Григорий Васильевич?» — растерялся Корниенко. «ПВО разве поставить? Но это будет опасно для окружающих жителей, а если вы волнуетесь, что здание может рухнуть от удара самолета, то вы это зря, тут трехкратные запасы по прочности во всех узлах заложены. Наш МИД даже ядерная бомба с места не сдвинет, стекла все вылетит, это безусловно, но здание как скала будет стоять». «Понятно», — вздохнул Романов. «Ну тогда пойдемте навстречу, Громыко с Примаковым наверное уже заждались. Вы, кстати, давно здесь работаете?» «49 года, Григорий Васильевич, начинал с американского отдела при комитете информации, а начальником у меня был Андрей Андреевич. Стало быть, с Хрущевым сталкивались?» «Конечно, сопровождал его в зарубежные поездки, в том числе в Америку в 59-м с Эйзенхауэром за руку здоровался. Потом начал расти по служебной лестнице. Случай с корейским Боингом мимо вас, наверное, тоже не прошел, как же он мог мимо пройти?» Улыбнулся тот. Горячие денечки были в сентябре 83 года. Кстати, придерживался твердого мнения, что нам надо было взять на себя вину и не выкручиваться на пресс-конференциях. Но, увы, я остался в меньшинстве. А вот и кабинет министра. Корниенко услужливо распахнул тяжелую дубовую дверь с вырезанными листочками, и Романов проследовал в приемную. Громыко и Примаков встречали высокого гостя прямо в дверях. «Ну как вам наш МИД?» – справился Андрей Андреевич. «Отличное здание», – ответил, присаживаясь в кожаное кресло. «Романов, века переживет, умели все же строить при товарище Сталине. Хотя и при Николае Александровиче тоже неплохие постройки возводили, тот же ГУМ взять. Ни Громыко, ни Примаков не нашлись, что ответить на эту фразу». Поэтому Романов взял и сразу перешел к текущим делам. «Дипломатия, товарищи», так он начал выражать свои мысли, «это такое же оружие, как, например, ядерные бомбы, а иногда даже и помощнее будет». Григорий Васильевич не выдержал тут Громыко, а например, когда в истории дипломатия мощнее атомной бомбы была, пример, не растерялся Романов, «да пожалуйста, хоть два примера, взять ситуацию после поражения России в Крымской войне». Проиграли же наши, причем с разгромным счетом. Казалось бы, что и мирный договор будет подписан на условиях, которые продиктуют нам победившие друзья, а нет, нашелся человек, который сумел нейтрализовать усилия наших лучших друзей, и Россия получила вполне комфортные условия для мира. Он же чуть позднее, после русско-турецкой войны на Балканах сумел отменить создание антирусской коалиции и предотвратил Крымскую войну 2. Или возьмем Талейрана, французского министра иностранных дел, на Венском конгрессе по окончании наполеоновских войн он сделал все, чтобы Францию наказали как можно более мягко. В результате территориальных потерь у страны практически не было и уже через 5-10 лет она вернулась в ряды великих держав. Как такое сделаешь атомными бомбами? Да, Григорий Васильевич, вы абсолютно правы, не стал спорить Громыко, да и ни с чем тут спорить-то было, однако давайте вернемся к нашим насущным проблемам. «Давайте», – охотно согласился Романов, – «вернемся. Сейчас настал небывалый момент, когда мы можем продвинуть свои интересы на международной арене. Этот индийский ядерный удар, как это ни парадоксально, открыл для нас нишу очень широких возможностей. Окно Овертона, знаете, что это?» «Знаем, Григорий Васильевич», – подал голос более начитанный Примаков. Овертон предложил свою шкалу из 6 ступеней для оценки идей, от нормы до немыслимых. Границу же своего окна обозначил 4-й ступенькой, приемлемыми. То, что выше, радикальные и немыслимые, находится за окном и становится доступны только в случае чрезвычайных ситуаций. «Все верно, Евгений Максимович», — подтвердил Романов, «а у нас как раз и случилась такая чрезвычайная ситуация, позволяющая выйти хотя бы на уровень радикальных идей. И что же за идеи вы хотите предложить?» Выходящие из этого окна, осторожно поинтересовался Громыко. «Ну, во-первых, это наша давняя идея по постановке на учет ядерного оружия в так называемых серых зонах, в Израиле, Пакистане и так далее», начал излагать Романов, «там порог срабатывания гораздо ниже, чем в официальном ядерном клубе». «Да-да, мы очень внимательно выслушали вашу речь в Совете Безопасности», откликнулся Примаков, «но это работа на ближайшую пятилетку, если не больше». Крепкие орешки все эти Израили и Пакистаны. А во-вторых, на этой волне нам можно было бы решить проблему мирного договора с Японией. Совсем не дело, что и через 40 лет после окончания войны мы все еще находимся в подвешенном состоянии. Так они же Курильские острова требуют для этого подписания, заметил Громыко. Не все острова, а 4 штуки, кажется, ответил Романов. Самые большие из них, Кунашерс и Турупам отдавать никто не собирается. А остальную мелочь вполне можно было бы и бросить им, как собаке кость. Мы же с ними теперь, получается, собратья по несчастью, единственные две страны в мире, которые пострадали от атомных бомбежек, на этом можно было бы сыграть. У вас, наверное, и в-третьих есть, предположил Громыко. А как же, усмехнулся Романов, есть и в-третьих. Цена барреля нефти медленно, но неуклонно падает. Почем сейчас баррель Брента, Евгений Максимович? $20. Быстро ответил тот. Вот, а полгода назад была 35, а к концу текущего года будет 10-12, это я вам свой прогноз озвучиваю, конечно, но прогноз, основанный на реальных фактах. Наш общий экспорт нефти 200, кажется, миллионов тонн, стало быть уже при нынешних ценах мы теряем порядка $20 миллиардов, а в следующем году потеряем все 30. А если еще к этому приплюсовать и экспортный газ, цены которого строго привязаны к нефти, получится все 40 миллиардов. На эти деньги можно было бы построить пару сотен миллионов метров жилья или два полноценных автозавода. И как эти окна Авертона помогут нам преодолеть ценовой спад? Поинтересовался Примаков. Очень просто, немедленно ответил Романов. Главный зачинщик такого беспредела на нефтяном рынке – это Саудовская Аравия. Она наращивает добычу сверх всяких планов, чтобы наказать соседей, Иран в первую очередь, но и нас они тоже имеют в виду. А Соединенные Штаты наоборот сокращают свою добычу и стараются запастись дешевой саудовской нефтью. Здесь возможны действия в двух направлениях, некая договоренность со Штатами, чтобы они подсократили закупки, с одной стороны, и некое воздействие на Аравию с целью сокращения их добычи, с другой. «Как же мы договоримся с американцами?» – спросил Громыко. «Это ж наш стратегический соперник. Пока не рассеялся дым от атомных бомбежек, есть небольшой шанс», – многозначительно посмотрел в потолок Романов. «А что касается второй части моего предложения, то я очень рассчитываю на помощь Геннадия Максимовича. Расскажите, пожалуйста, о последней поездке в Багдад». Глава 8. Нулевая терпимость. 19 июня в газете «Правда» на второй полосе вышла огромная статья под названием «О некоторых недостатках советской торговли». В ней после обязательного трескучего и идеологически правильного вступления, состоящего из цитат классиков марксизма и ленинизма, было на удивление прямо и без обиняков высказано то, что уже не один десяток лет обсуждалось на лавочках и на кухнях, что советская торговля превратилась в черную дыру экономики, в которой бесследно исчезают огромные материально-технические ценности, всплывая потом в самых неожиданных местах, что очереди стали настоящим бичом общества, в них трудящиеся граждане проводят от четверти до трети всей своей жизни, что более половины лиц, находящихся в местах лишения свободы, принадлежат к группе торгово-закупочных работников. В конце даже прозвучало страшное для СССР слово «мафия». В последнем же абзаце содержались краткие выводы и намечались пути выхода из этого прискорбного положения дел, кроме понятных всем призывов укреплять дисциплину и правопорядок в торговой сфере. Там был пассаж про недостаточность торговых площадей в крупных населенных пунктах, а также содержались туманные рассуждения о балансе спроса и предложения. В самом же конце было совсем необычное высказывание о справедливом уровне цен и предлагалось ввести нулевой уровень терпимости к создателям дефицита. «Мда», — говорилось в курилках НИИ и КБ, — «всерьез, кажется, взялись за торговую мафию, а цены повышать будут». «Итить», — было сказано на кухнях и на лавочках у подъездов, «теперь Нинке из гастронома точно статья светит, и колбасу больше мы у нее не получим». Торгово-закупочные же работники, начиная с той самой Нинки из мясного отдела гастронома номер 2 и до самого министра торговли Григория Ивановича Ващенко, чесали затылки и скорбно размышляли, что делать дальше. И в основной своей массе все эти работники решили затихариться, как мыши под вениками, и подождать, авось все само собой рассосется, как это уже не один раз бывало на их веку. Но не рассосалось уже на следующий день, 20 июня. Начались массовые проверки в торговых сетях с последующими задержаниями. В помощь сотрудникам ОПС, обычно занимающихся этими делами, были выделены немалые силы из числа других работников внутренних органов. И даже, вот ужас, к проверкам были привлечены некоторые люди из госбезопасности, что совсем уже ни в какие ворота не лезло. Было абсолютно ясно, что все торговые точки проверить невозможно, слишком много их в Советском Союзе числилось. Поэтому гребенка шла не сплошная, а выборочная. По одному магазину на район, редко по два. Но те уж точки, что попались в сети, проверялись досконально и придирчиво. В столице под горячую руку попали ЦУМ с колбасами, ГУМ и Елисеевский почему-то трогать не стали, Детский мир, гастроном на Смоленской, Ядрен, Ванда, Лейпциг, Океан, Дом книги и Мелодия на Калининском. В Питере сплошной сетью накрыли гостиный двор и рядом расположенный Дом книги. А еще Фрунзенский универмаг. Надо ли говорить, что торговля в этот день была наполовину парализована, даже там, куда руки проверяющих не дотянулись, торговали вяло и без огонька. А на следующий день по стране поползли слухи один страшнее другого, что мол арестованным директорам и товароведам шьют подрасстрельные статьи о хищениях выше 10 тысяч, что высоким чиновникам, позволившим себе вступиться за пойманных торговцев, тоже накручивают статьи, не расстрельные на этот раз, но тоже серьезные. что в Коми Ассры в Магаданской области специально для нового контингента осужденных создаются спецлагеря. На следующий день торгово-закупочных работников прорвало, такого изобилия выброшенного на прилавке дефицита не видели самые древние старожилы страны Советов. Никто, кажется, в этот день не работал, все бегали по магазинам и скупали все, на что хватало накопленных сбережений. И такой дурдом продолжался еще 3 дня, пока запасы дефицита на складах и в подсобках не иссякли. «Что вы там в своем политбюро выдумали?» — спрашивала жена Романова вечером, накрыв стол для ужина. «Вся страна на ушах стоит, ведь 3-й день. Боремся с хищениями социалистической собственности», — вяло отвечал Григорий, наворачивая тарелку огненно-красного борща. «А что, нельзя? Можно же было как-то поспокойнее к этому делу подойти, а то опять получилась компанейщина какая-то. Люди-то что говорят? Послушал бы». «А что говорят люди?» — заинтересовался Романов. «А то, что систему вы сломали, а на ее место ничего не поставили», — ответила Анна, хоть и кривая, но она была, — «система-то. А сейчас что, ну продали они этот дефицит из подсобок, ну посадили 100 директоров, а теперь все только и делают, что боятся, а не работают. Очереди-то еще длиннее стали, чем неделю назад». «Ну с чего-то надо было начинать», — без энтузиазма отговорился Григорий. «Начали с посадок. Следующими этапами будут новые торговые площади и выравнивание цен. Через год-полтора очереди должны исчезнуть». «Выравнивание – это повышение, что ли?» — уперла руки в бока Анна. «И когда оно помогало, это повышение? На золото недавно подняли цены, оно с тех пор свободно лежит», — пояснил Романов. «Тоже с хрусталем. Ну ты сравнил, золото – это роскошь, если его не достанешь, ничего страшного не случится. А еда — это еда, ее каждый день покупать надо». «Может, ты и права», — закончил ужин он. «Спасибо, было очень вкусно. А раз уж ты так хорошо знаешь, о чем говорят в народе, может, расскажешь, какие прозвища мне там дали?» «Расскажу, почем ж нет», — вздохнула Анна. «Кое-кто тебя называет царем». «Это потому что фамилия такая», — понимающе кивнул головой он. «А еще как? А еще Карлсоном. А это-то почему?» «Наверное, потому что ты быстро летаешь и живешь на крыше, в смысле в своих фантазиях. Ближе надо к народу быть, Гриша, ближе». На следующий в следственном изоляторе временного содержания города Нижнереченска под продавцов выделили отдельную вместительную камеру, куда за 2 суток набили около 30 человек. При Иосифе Виссарионовиче еще и не такое было, вещал из угла самый старый из присутствующих, директор Заречного пищеторга Семен Маркович Вайнштейн. В 52-м, как сейчас помню, началась еврейско-медицинская кампания, тогда народ десятками гребли, а потом показания выбивали. А сейчас что по сравнению с 52-м? Тьфу, да и только. Эти методы давно осудили, возражал ему более молодой и продвинутый начальник местного океана, сначала на 20 съезде, потом на 22-м. Как осудили, так и выпустит, предположил третий разговорчивый арестант из магазина «Мелодия», по условно-досрочному методу. «Какую хоть статью-то тебе шьют?» — спросил у него Вайнштейн. «Да ту же самую, что и всем», — ответил он. «92-ю, хищение госсобственности путем растраты или использования служебного положения». «К 93 прим не примеряли?» — поинтересовался директор океана. «Примеряли, как без этого», — вяло откликнулась «Мелодия», — «пока не накопали на 10 тысяч. А у тебя как с этим?» «То же самое», — также без энтузиазма ответил океан и тут же переключился на Семена Марковича. «Скажите, вот вы, как почтенный аксакал нашего бизнеса, с чем вся эта чехарда связана и насколько она серьезная?» Маркович пошамкал губами, посмотрел на зарешоченное окошко в углу камеры и начал отвечать так: «Ё, новые люди пришли к управлению, а новая метла всегда метет по-другому, чем старая. Надо им показать народу, что они во власти не случайно, а как-то там улучшают жизнь. Вот и взялись за торговлю. Если честно, коллеги, то давно надо было за нас взяться, вечно эти игры с утаиванием дефицита продолжаться не могли. А насчет серьезности я думаю, что всех, конечно, не посадят, выберут самых борзых, 10% может от того, что загребли, а остальным сунут в зубы условку и предложат работать по-новому». Окружающие Вайнштейна люди не успели переварить эту его программную речь, как загромыхало, открываясь, входная железная дверь, и оттуда раздалось: «Мишин, на выход без вещей». Мишиным оказался директор «Мелодии». Он суетливо вскочил со своей койки, растерянно оглянулся по сторонам и побрел в коридор, заложив руки за спину. «Стоять!» — сказал ему сержант, открывший дверь лицом к стене. Потом он погремел ключами и продолжил командовать. Направо, до конца коридора. В конце коридора была еще одна решетчатая дверь, так что повторилась процедура со стоянием лицом к стене. А дальше потянулись комнатки допросные. В одну из них сержант и завел Мишина. «Товарищ следователь», — отрапортовал он, — «задержанный Мишин по вашему приказанию доставлен». «Ага, не по уставному», — ответил следователь. «Вижу, свободен, сержант. А вы, Николай Игнатьевич, присаживайтесь, поговорим». Через полчаса Николай Игнатьевич Мишин раскололся, как это принято говорить в местных кругах, до самой жопы подписал лист о сотрудничестве с администрацией следственного изолятора. «Ну чего там? Ну как там?» Встретили его встревоженные сидельцы в камере. «Сотрудничество с администрацией 1,5 года условно», — отвечал тот. «Обещали выпустить под подписку до конца дня». Так до вечера к следователю прошли вереницы и все остальные с примерно таким же результатом. А последним выдернули старожила Вайнштейна. Его очень долго не было, больше часа. А когда вернулся, он заявил прямо с порога. «Червонец мне светит, господа товарищи, червонец». «Это почему так?» – заволновался народ. «Нам всем условка, а тебе реальный срок?» «Ну как я и предсказывал, козлы отпущения во все времена требуются, меня и выбрали в их число, ну ничего». «Маляву на волю сочиню, за меня большие люди впрягутся, а если уж и они не помогут, тогда стану политзаключенным, их сейчас в первую очередь выпускают». «При Сталине-то вам, наверное, лоб зеленкой намазали», — ядовито подковырнул его один невзрачный человечек из дальнего угла. «При Сталине я бы сюда не попал», — устало ответил Семен Маркович и завалился на свою койку. «При Сталине я не меньше, чем в политбюро бы заседал, а не в этом убогом пищеторге». Глава 9. Концерн «Красная звезда». Выездное заседание по вопросам советского оборонно-промышленного комплекса было запланировано на базе авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, затерянном в бескрайних лесах советского Дальнего Востока. А кому вообще пришло в голову построить здесь авиазавод? Это первое, что спросил Романов после 7-часового перелета на своем Ил-62. Сопровождающие переглянулись и предоставили отвечать текущему командующему ВВС СССР товарищу Ефимову. «Видите ли, в чем дело, Григорий Васильевич?» Собрался он с мыслями по такому неожиданному поводу. «Эта история уходит корнями в далекие 30-е годы. Тогда по всей стране строили новые производства, в том числе и на Дальнем Востоке. К тому же это место очень удачно выбрано в смысле противодействия шпионажу. Ни один шпион в мире сюда не доберется. И вероятных бомбежек вероятных противников. Авиазаводы в Киеве и Воронеже, например, вообще под оккупацию попали в войну, а Казанский, Горьковский, Куйбышевский и Московский очень сильно бомбили. Так что мысль построить здесь завод пришла в очень умную голову». «Убедили», — вежливо откликнулся Романов. «Кстати, может, вы заодно знаете историю своей должности?» «Конечно, знаю, Григорий Васильевич», — довольно улыбнулся Ефимов. «Как раз совсем недавно прочитал большой труд на эту тему, от самого первого, Ткачева, которого еще временное правительство назначало, и до моего предшественника, Кутахова». «Да, я тоже пробежал глазами эту книгу», — сообщил Романов. «С 1923 и по 1941 годы это была очень опасная должность, мало кто уцелел из командующих. Сами посудите, Розенгольц, расстрелян в 38-м, Баранов, разбился в 31-м, Алкснис, расстрелян в 38-м, Смушкевич и Рычагов, расстреляны в 41-м. Эти времена, Григорий Васильевич», — генерал побледнел с лица, но держался достойно, — давно прошли. Теперь у нас не принято расстреливать командующих. «Я пошутил, Александр Николаевич», — ответил Романов и перевел разговор в другую плоскость. «Значит, вы, Владимир Николаевич, являетесь директором этого завода?» Авраменко молча сглотнул слюну, вытянулся по стойке смирно и ответил: «Так точно, товарищ Романов, уже 12 лет на боевом посту. Я знаю, что основная продукция у вас сейчас это Су-27, а еще чем занимаетесь?» «Еще разворачиваем производство Су-30, а также делаем противокорабельные ракеты П-6 и Аметист. Ну и мелкие заказы тоже выполняем, хвостовое оперение для Ил-62, например, на котором вы сюда прилетели. Как полет прошел?» Набрался он смелости для такого вопроса. «Спасибо, все гладко», — ответил Романов. «Хвостовое оперение не подвело. Какой у вас план по выпуску Су-27? 95 единиц на этот календарный год», — вытащил директор цифры из памяти. «39 уже готово и передано в войска. это хорошо», – задумался Романов, на что директор немедленно предложил перекусить и, возможно, сходить в баньку. «И банька – это хорошо», – продолжил Григорий, – «только сначала дела надо сделать. Проведите нас по цехам, зря мы что ли сюда 7 часов летели». Аэродром входил составной частью в комплекс заводов, так что до ближайшего цеха было рукой подать. «Это плазово-шаблонный цех, Григорий Васильевич», – сообщил директор, – «здесь изготавливаются шаблоны различных деталей Су-27 в натуральную величину, они потом будут прототипами реальных запчастей. А вот там у нас механический цех, здесь агрегатный. Давайте сразу пройдем в цех конечной сборки», – предложил Романов, и директор не сумел отказаться от его предложения. «Мда», – протянул прямо с порога Романов, – «впечатляет. В этом цеху елочкой стояли примерно 20 истребителей в разных стадиях сборки, вокруг них суетились техники в синих комбинезонах. А двигатели вы тоже здесь собираете?» – спросил он у Авраменко. «Ну что вы, Григорий Васильевич», – сразу открестился тот, – «двигатели – это совершенно отдельная отрасль. На Су-27, например, их делают в Рыбинске и Уфе, а к нам в готовом виде привозят». «А что за двигатели-то?» – продолжил тему Романов. «Так АЛ-31Ф, двухконтурный двухвальный турбореактивный, тяга 7600 кГС». На форсаже до 12500. Это тот, что с отклоняемым вектором тяги. Не совсем с вектором, это АЛ-31ФП, он пока не доведен, в следующем году планируем выпустить первые изделия с таким движком. «Отлично», – произнес Романов, – «а что у вас с персоналом? Текучка большая?» «Да какая ж у нас текучка», – даже растерялся Авраменко. «Наш завод – это самое крупное и самое богатое предприятие в городе. Зарплаты более чем хорошие, учитывая северную надбавку, так что наоборот есть масса желающих устроиться, а обратного потока не наблюдается вообще». «Хорошо», последний раз употребил это слово Романов, «я все увидел, давайте теперь двигаться ближе к месту совещания». «Где, кстати, вы его запланировали проводить?» «Так в моем кабинете», не растерялся Авраменко, «он большой, сотня человек влезет». «Сотню не обещаю, но полсотни, наверное, будет», – ответил Романов. «Правильно, Александр Николаевич», – командующий ВВС пожевал губами, а затем четко доложил, что к участию в совещании по вопросам развития оборонного комплекса запланировано посещение 43 человек. «Немного не угадал», – улыбнулся Романов. «Пройдемте в кабинет директора, раньше сядем, раньше выйдем», как говорили строители Комсомольска на Амуре. «Товарищи», – начал Романов совещание с обязательного неопределенного артикля, «сегодня мы собрались с тем, чтобы очертить достижения и недостатки нашей оборонной промышленности и наметить пути ее дальнейшего развития на ближайшую пятилетку. Сразу скажу, что ядерная тема и все, что с ней связано, остается за скобками нашего совещания. Итак, кто хочет начать про достижения?» Этот вопрос хотели осветить очень многие, но Романов выбрал главнокомандующего ВМФ Горшкова. «Прошу вас, Сергей Георгиевич». Горшков был уже не молод, далеко за 70, грузин и лыс, но остроту ума не растерял. Он кратко, но содержательно описал развитие военно-морских сил страны, сделав упор на титановые подводные лодки и авианесущие крейсеры. Так политкорректно называли в СССР авианосцы. Официальная пропаганда же сделала все, чтобы заклеймить аналогичные корабли в буржуазных странах. Вот и получилось так, что слово «авианосец» стало ругательным. Обстоятельно Горшков остановился на серии титановых ПЛ «Барракуда», она же «Золотая рыбка», и на перспективных авианосцах с условными названиями «Рига» и «Ульяновск». «Прекрасно», — сказал по итогам его выступления Романов, «особенно интересна тема с Ульяновском, у него же планируется рекордное водоизмещение для советских кораблей, не так ли?» «Точно так, Григорий Васильевич», — откликнулся Горшков. 80 тысяч тонн, ядерная энергоустановка с 4 реакторами, 70 истребителей, 16 вертолетов, противозенитные ракеты типа «Гранит», экипаж 2500 бойцов, серьезная игрушка. Романов сделал себе пометку в блокноте и вызвал командующего ПВО маршала Колдунова. Александр Иванович Колдунов был заслуженным летчиком АСАМ и дважды Героем Советского Союза. Причем в его активе значился даже один бой с американцами. В 44 году он прикрывал колонну наших войск в Югославии, на которую по ошибке налетели лайтнинги. Ему пришлось принять бой и сбить один их истребитель. Маршал, не мудрствуя лукаво, рассказал про постановку на боевое дежурство новейших комплексов с 300 ПС в самоходном варианте и с 300 ПМ, модернизированного, у которого была вдвое увеличена дальность стрельбы. Следом были освещены вопросы бронетехники и стрелкового оружия, для этого последнего специально была приглашена живая легенда отечественного оборонпрома Михаил Тимофеевич Калашников. «А вы знаете», — прервал его выступление Романов, — «что ваш автомат изображен на гербах четырех стран». «Это каких же?» — полюбопытствовал Горшков. «Загибайте пальцы», — продолжил Романов. Мозамбик, Зимбабве, Буркина-Фасо и Восточный Тимор. Среди всех видов стрелкового оружия АК прочно занимает первое место, больше 100 миллионов экземпляров и примерно 15% этого рынка. Немного из того, что производится в СССР, пользуется такой бешеной популярностью во всем мире. Да-да, вы правы, неожиданно поддержал его Калашников, разве что Гагарин может соперничать с моей фамилией по известности. И еще водка, самовары и медведи, дополнил Колдунов в качестве разрядки, на что Романов ответил без всякой иронии. К сожалению, водка с самоварами выходит за рамки обсуждаемых сегодня вопросов. Спасибо вам, Михаил Тимофеевич, за обстоятельное выступление, а у нас в программе остался авиапром, прошу вас, товарищ Ефимов. А по окончании краткого, но содержательного доклада командующего ВВС Романов встал, прошелся по кабинету взад-вперед, Горшков шепнул соседу, совсем, как товарищ Сталин, и высказал все, что у него наболело по оборонпромовской тематике. «Все прекрасно, все замечательно, товарищи военные», — так он начал, — «наша броня крепка и танки очень быстры, как говорилось в одном фильме, но не стоит забывать и о второй составляющей термина оборонпром. Да, это промышленность, наряду с черной металлургией, нефтехимией и пищевкой, а значит что?» Он остановился и обвел присутствующих внимательным взглядом. Решился высказаться только аксакал Калашников. «Это значит, Григорий Васильевич, что оборонная промышленность должна приносить прибыль в общий бюджет страны, правильно?» «Абсолютно, Михаил Тимофеевич», – благодарно кивнул ему Романов. «У нас производятся прекрасные образцы самого передового вооружения, а на мировом рынке оружия почему-то лидируют с огромным отрывом Штаты, знаете?» Какая доля у них и какая у нас? 50 и 15%, полувопросительно высказался Колдунов. Близко, но не совсем, у них 62%, а у нас только 12,5%. Это данные Стокгольмского института, как уж он там называется. Романов потер затылок и вспомнил, институт исследований проблем мира. Казуистика какая-то, точнее было бы сказать проблем войны, но как уж назвали. Потом он опять прошелся по длинной ковровой дорожке с абстрактным орнаментом и продолжил. «Так вот, что я хотел сказать, необходим решительный рывок наших вооружений на мировой рынок. 12,5% это не тот показатель, которому можно радоваться, к концу пятилетки я бы посчитал вполне реальными 20, а то и 25% на рынке, а это дополнительные миллиарды, даже десяток миллиардов в валюте, так остро необходимой для развития страны. Что для этого необходимо сделать? Все присутствующие без исключения открыли блокноты и тетради, почти как в школе на уроке арифметики, и приготовились записывать умные мысли начальства. Во-первых и в главных, надо создать единое управление продажами всех видов вооружений. Назовем его ну хоть концерн «Красная звезда», а может лучше «Калашников», осторожно справился Горшков. Хорошая мысль, сразу отреагировал Романов. Название доработаем в рабочем порядке. Во-вторых, надо показать товар лицом, а что является лучшей витриной для оружия. Правильно, война. Какие у нас сейчас войны на планете идут? Так Иран с Ираком который год воюют, дал справку командующий ВВС. Это самое крупное, а еще по мелочи, Йемен, в Африке в 5 местах, в Центральной Америке. Возьмем за основу Ирано-Иракский конфликт, ответил Романов. Надо бы сделать все, чтобы наше оружие, а мы его, кажется, Хусейну поставляем, успешно работала и поражала живую силу и технику противнику. Это будет лучшей рекламой. Плюсом к тому надо бы организовать показ и демонстрацию возможностей передовых образцов нашей техники по аналогии с салонами Ле Бурже и Фарнбора. Почему капиталисты умеют продвигать то, что хотят продать, а мы не умеем? Где-нибудь под Москвой, в той же Кубинке, вполне можно организовать такой салон уже в этом году. В Ле Бурже, кстати, тоже можно поучаствовать более плотно, с теми же Су-27 и МиГ-29, чего мы боимся, все равно, кому надо, знают почти все наши секреты. Глава 10. Вопросы истории КПСС. На этот раз неутомимая натура нового советского лидера собрала на совещание редакторов ведущих газет, журналов и издательств. Из знаковых фигур за столом в Кремле сидели Сергей Залыгин из «Нового мира», Андрей Дементьев из «Юности», Чингис Айтматов из «Иностранки» и, конечно же, Виталий Коротич из «Огонька». Куда же без него? Отдельно сидел неприметный товарищ из главлита, однофамилец генсека, тоже Романов, но Павел. «Давайте поговорим о вопросах истории», – предложил Григорий Васильевич, не древние и даже не 19 века, а новейшие истории нашей страны после Октябрьской революции. Присутствующие переглянулись, но рта никто предпочел пока не открывать, пусть начальство сначала очертит круг разрешенных тем. Так вот, насколько мне известно, в советском обществе существует серьезный запрос на информацию по этому периоду, не сглаженную и отфильтрованную в 10 фильтрах, а реальную и неприукрашенную. А то ведь получается, что вокруг Владимира Ильича во время революции голая пустыня какая-то была, одни фигуры умолчания. Тоже по 30-м годам, о них у нас совсем почти никакой живой информации нет, если, конечно, не считать информацией роман «Поднятая целина», да и про Великую Отечественную маловато фактов. В результате народ слушает иностранные радиоголоса, где им подсовывают черт знает что вместо правды, верно. То есть вы, Григорий Васильевич, предлагаете что-то вроде хрущевской оттепели в культуре. Отмер Залыгин, я правильно вас понял, можно и так сказать, отозвался Романов, если коротко, то суть моего предложения такая, начинайте печатать более смелые вещи, чем были до этого. Можно достать из запасников ранее запрещенные книги, например этого, Булгакова, «Собачье сердце и роковые яйца». Я пробежался по ним на днях, антисоветчины там ноль. Есть только здоровая критика некоторых перегибов. Сталинские чистки тоже можно критиковать, поинтересовался Коротич. Можно, кивнул головой Романов, но дозированно и без огульного очернения. Вот товарищ из главлита вам в помощь будет, подскажет и направит, куда надо. Главлитовец тут же согласно кивнул головой и коротко высказался в том смысле, что да, и направит, и поможет, куда надо. Понимаете, в чем дело, товарищи редакторы? Продолжил свою мысль Романов, в медицине есть такое понятие, как правильный выход из голодания. Если организм длительное время не получал достаточное количество калорий, то резкое окончание такого режима может привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального. Необходимо плавное и постепенное завершение этого процесса. Так и у нас в обществе было довольно длительное голодание по вопросам истории страны и партии, так что если быстро и полностью открыть кран, может случиться самое разное. Поэтому участие в этих процессах товарищи из главлита считаю обязательным условием. А как быть с уехавшими за границу писателями? Спросил Дементьев. Да и не только с писателями, там и других специалистов немало, от балета до кино. С каждым надо рассматривать вопрос индивидуально, ответил Романов, например Аксенов или Довлатов. Они же ничего плохого про нашу страну собственно и не сказали. И совсем другое дело. Войнович с Солженицыным – это ярые идейные враги, печатать их антисоветчину здесь – это расписаться в полном бессилии. Ну, товарищи из главлита подскажут, что и как. Григорий Васильевич, продолжил допытываться Дементьев, а как быть с нашим андерграундом? Ну, с культурой, которая существует где-то там, ниже уровня пола, а на поверхность мы ее не выпускаем, так и сидит она под землей. Примеры приведите, пожалуйста, попросил Романов. Да хоть популярную музыку взять. Не растерялся редактор, не ту, что на экранах показывают, Пугачеву Лещенко ансамбль «Пламя», а ту, что переписывают и распространяют на кассетах сейчас в моде такие исполнители, как ДДТ, Кино и Алиса. Про кино слышал, сразу среагировал Романов, там еще поет такой кореец. Правильно, Виктор Цой, подтвердил Дементьев. Остальных не знаю, думаю, с ними можно так же поступить, как с писателями, если ничего крамольного в текстах нет. Пусть поют. Опять же Высоцкий, не унимался Дементьев, Владимир Семенович. С ним как быть? С Высоцким вопрос простой, вздохнул Романов. Это наш народный поэт типа Пушкина или Есенина. Надо популяризировать концерт его памяти. Кстати, можно устроить, в конце июля же 5 лет со дня смерти будет. А как быть с другими запрещенными темами? Набрался смелости Коротич, не относящимися к вопросам истории, например, поднял бровь Романов. Ну хотя бы все, связанное с эротикой и сексом, бухнул тот, сейчас же эти темы под очень строгим запретом находятся. Надо подумать, после продолжительной паузы отвечал Романов, Сейчас на этот вопрос нет никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного. И еще насчет западных авторов хотелось бы узнать вашу точку зрения. Это главред иностранки сказал, что можно печатать, что нельзя. Например, Стивена Кинга уже можно или подождать? Стивен Кинг, задумался Романов, вспомнил, видел кино по его книге. «Сияние» называется, кино сильное, без дураков, но темы у него слишком мрачные. В порядке эксперимента, наверное, можно напечатать что-нибудь одно, чтоб без чернухи. На этом совещание как-то резко завершилось, а потом Романов вызвал к себе секретаря и продиктовал ему следующее. Коротича Виталия Алексеевича в кратчайшие сроки снять с должности редактора журнала «Огонек» и отправить на историческую родину. Пусть выпускает там журнал «Ранок» или чем он там руководил, и чтоб на русском языке. А вместо него кого? Осторожно осведомился секретарь. Да хотя бы Проханова из литературки. Он в «Огоньке» должен прижиться. Еще какие-нибудь распоряжения будут, Григорий Васильевич? Спросил секретарь, закрывая свой блокнот. Нет, больше ничего, ответил Романов, затягиваясь сигаретой из пачки стюардессы. Напомните только, что у меня сегодня в плане стоит. У вас в плане, лихорадочно пролистал другой блокнот секретарь, у вас в плане посещение объекта D6 запланировано еще 2 недели назад. Это метро 2, что ли? Переспросил Романов. Да, общеупотребительное название такое, хотя официально в документах он проходит как D6. А почему D? Проявил неожиданный интерес начальник. И где предыдущие 5? К сожалению, я не в курсе, с виноватым видом отвечал секретарь. Может быть, сопровождающие расскажут. Ведите, распорядился Романов, я весь в нетерпении узнать, наконец, что это за секретное метро. Вы остаетесь здесь, скомандовал он офицеру связи с чемоданчиком, я вернусь через пару часов. Не имею права, было пискнул Ковторанг, по инструкции не положено. Я твоя инструкция, осадил его Романов, сказано сидеть тихо, значит сиди, в случае чего свяжешься с Охрамивым. Но это уже в самом крайнем случае. «Идем», — продолжил он секретарю. В коридоре за ними автоматически пристроились 2 рослых ребят из 9-ки. Романов помнил уже наизусть сопровождавших и поздоровался с каждым по имени. «В 5-й лифт», — сказал секретарь. «Да-да», — ответил генсек. «Совсем недавно с Виктором Васильевичем проходили по этому маршруту». Кнопка вызова у лифта была закрыта железным коробом, который открывался только при наборе нужного кода. Один из охранников открыл коробку и вызвал лифт, который собственно стоял на этом этаже, никто им не пользовался за прошедшие 2 недели. «Спасибо, Евгений», — попрощался с секретарем Романов, «дальше мы сами справимся». Двери лифта закрылись и снова растворились уже на -5-м этаже, судя по мигающему индикатору. Встречал всю компанию еще один военный моряк, но уже в чине контр-адмирала. «Добрый день, Григорий Васильевич», поздоровался он не совсем по-уставному, «моя фамилия Григоренко, я буду сопровождать вас во время осмотра объекта». «Очень хорошо, товарищ Григоренко», откликнулся Романов, «а по имени-отчеству вас как?» «Иван Денисович», ответил тот. «Во как?» озадачился генсек, прямо по Солженицыну. «Что-что?» не понял адмирал. «Нет-нет, ничего», покачал головой он, «это я так. Давайте начинать, скажите только, почему оно так называется, D6, загадочно как-то, название условное, Григорий Васильевич», подумав, отвечал тот, «в армии много названий, никак не связанных с действительностью, тот же гиацинт взять, буратино или акацию могу только предположить». «Предположите», разрешил ему Романов, «Д – это дорога, а 6 – последний вариант, пошедший в разработку, предыдущие 5 – видимо, отвергли». «Убедительно, Иван Денисович», — отозвался Романов, «больше вопросов по названию не имею». «Ну так с чего начнем?» «С-карты, Григорий Васильевич», — твердо ответил адмирал, «вот она на стене висит». «Для кого, интересно знать, ее здесь повесили», — сказал себе под нос Романов, «пассажиры-то, наверное, тут не ходят». «Так специально для вас, товарищ генсек», — ответил адмирал, «и повесили. Мои ребята всю ночь ее рисовали. Вот, смотрите», в руке у него неожиданно появилась указка, и он ткнул примерно в центр картинки, «мы находимся здесь, на станции с условным названием Кремлевская». «А безусловное название какое?» — сразу уточнил начальник. «По документам она называется D61 Центральная, вылетела из адмирала, от нее идет гейт к Минобороны на Арбате», и он показал на коротенький отросток на карте, «а уж оттуда с большой пересадочной станции Арбатская-2 две действующие ветки. Первая на юг, через парк культуры и университет в подземный город в Раменках, а вторая через Красные ворота и Красносельскую к бывшей даче товарища Сталина. Эта вторая линия практически не используется, а эти две пунктирные линии что означают, указал на них Романов. Это строящиеся объекты, первый это линия Д-6-3 Южная, вдоль Варшавского шоссе в правительственный санаторий Бор, а вторая соответственно Д-6-4 Восточная, в закрытый городок Заря возле Балашихи. Длина первой линии 60 км, второй – 28. Срок сдачи в эксплуатацию – 1987 год. «Заря-заря», – пробормотал Романов. «Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Помогите. Там расположен центральный командный пункт ПВО страны», – напомнил адмирал. «А-а-а», – тут же связал концы с концами Романов. «Это которые недавно облажались со второй ракетой. Схема в общих чертах понятна. Иван Денисович, давайте проедемся до Раменок». «Есть». По уставному отдал честь адмирал, а потом махнул рукой кому-то, теряющемуся в непроглядной тьме, и из тоннеля почти сразу выполз маленький состав, состоящий из электролокомотива и прицепленного вагончика. Вагон совсем не походил на те, что ездили в метро без приставки 2. Очертания у него были те же, но окна занавешены веселыми сиреневыми шторками, а внутри, когда зашел туда, Романов увидел диванчики полукругом плюс низкий журнальный столик в одном конце и две закрытые двери в другом. «А там что?» – спросил он у адмирала, указывая на эти двери. «Санузул, Григорий Васильевич», – бодро отрапортовал тот. «Ехать час почти, по дороге всякое может случиться». Глава 11. Метро 2 изнутри. «Давненько я не катался на метро», – сказал в пространство Романов, усаживаясь на диванчик. «Охрана тоже вошла, но скромно встала недалеко от сортира, а в локомотиве тут сколько народу едет», продолжил он свою мысль, предназначенную уже конкретно адмиралу. «Двое, Григорий Васильевич», четко отвечал тот, машинист и охранник. «Люди проверенные, обижаете, товарищ генсек», надул щеки Григоренко, «у нас тут непроверенные не работают, можно с ними побеседовать, конечно, сейчас я их позову». «Не надо, я сам туда пройду», и Романов легкой походкой проследовал из прицепленного вагона в ведущий. Дверь была закрыта изнутри, Григоренко постучал туда условным сигналом, она сразу и открылась. На пороге стоял здоровый парень в синем комбинезоне, а за ним маячил другой сотрудник, не такой накачанный. «Здравия желаю, тыща контр-адмирал», – пролаял первый, косясь на Романова. «За время несения боевого дежурства никаких происшествий не случилось». «Вольно», – сказал ему адмирал, – «покажите подведомственную матчасть товарищу генсеку». «Есть показать матчасть», вторично пролаял охранник и посторонился, пропуская внутрь обоих начальников. Тут уже бразды правления перехватил собственно работник подземного транспорта. «Товарищ генсек, здесь используется локомотив марки ВЛ-10С, выпущенного Черкасским заводом в 1977 году. Приставка созначает специальный, с питанием от аккумуляторов. Вес 90 тонн, максимальная тяга 39 тысяч кгс, максимальная скорость 100 км, рейдовая скорость 47 км/ч, емкости аккумуляторов хватает на 150 км пробега». «Здорово», — заметил Романов, разбираясь в рукоятках и индикаторах, «поломки у него были?» «Да какие ж здесь поломки», даже растерялся машинист, «профилактика и замена запчастей производится строго согласно графика. Пробные поездки осуществляются раз в месяц, а реально состав сейчас будет использоваться третий раз за мой срок службы. Интересно, какие же это были два предыдущих реальных случая?» – поинтересовался генсек. «В октябре 64 года мы готовились вывести Никиту Сергеевича, но вместо него поехал Микоян. И в 73 году, в апреле месяце, возили Леонида Ильича до Раменок и назад, инспекционная поездка прошла. Ну и сейчас что-то такое будет», заявил Романов. «Хорошо, я все увидел, мне все понравилось, поехали». Романов с адмиралом вернулись в вагон и состав тронулся, быстро набирая ход. Никакие фонари в тоннелях тут не горели, в отличие от обычного метро, видимо, в целях экономии. «Иван Денисович», — начал разговор Романов, — «я краем уха слышал разные нелепые слухи про московское подземелье». «Какие, например?» — вежливо ответил адмирал. «Ну что здесь крысы водятся размером с зайца и пауки, тоже огромные, которые выпивают кровь из жертв». «Вранье», — веско припечатал адмирал, — «я 15 лет здесь служу, а ни разу ничего подобного не видел. Служба охраны тоже не рассказывала про такое. А есть стыковки этого вот метро 2 с обычным?» Про них тоже темные слухи ходят, где они могут быть, называют библиотеку Ленина и парк культуры. А вот это очень близко к истине. Адмирал снял фуражку и вытер пот со лба. Точные места я даже вам не скажу, уж извините, но недалеко и от библиотеки, и от парка. И еще один слух, если позволите, продолжил Романов, что охраняют места стыковок автоматические пулеметы, которые стреляют без предупреждений по сигналам объемных датчиков. Это правда, были у нас такие образцы на вооружении, с досадой отвечал адмирал, но они давно сняты. Слишком ненадежными оказались и стреляли в основном в кошек и собак, в обычных, а не таких, про которые народные страшилки рассказывают. И кто теперь охраняет эти входы? Камеры там развесили, и если что, то бойцы охраны лично решают все вопросы. А какая организация всем этим заведует? Задал еще один вопрос Романов. Ну, подземными сооружениями, подвижным и личным составом, техникой управляет трест спецподземстрой, ответил адмирал, а людьми 11-е управление КГБ. Если я хорошо помню, то их всего 10, этих управлений, сдвинул брови Романов, 9-е охраняет высших руководителей страны, а 10-е – комендатура Кремля. В прошлом году, Григорий Васильевич, пояснил адмирал, закрытым постановлением создано еще одно управление, которое занимается именно такими спецсооружениями. И кто же им руководит? Генерал армии Верлинов. Это имя Романову ничего не сказало, но в памяти он сделал закладку, разузнать более подробно про новое управление и новых людей. А поезд тем временем выехал на какую-то полутемную станцию, где ни одной души не было видно, за исключением непонятного стрелочника с зеленым флажком в руке. Останавливаться тут, естественно, не стали, и поезд снова набрал крейсерскую скорость.